Но я опять свернул. Да ну вас к Богу! Когда же я впрямь рассказывать начну? Я взял с собой такой размер в дорогу, что с ним теперь мой стих не тронину. Видя его с оглядкой, понемногу, не сбей строфу, ну вот я и тяну. Но если только доползти сумею, с октавой впредь я дела не имею.